И это должна была увидеть Настасья, которая была приведена сюда ночью, черными, как ночь, евнухами. Они затолкали ее в какую-то длинную и неприветливую комнату, где в повалку спало с десяток, а то и больше растрепанных и злых, это проявилось утром, гаремных наложниц. А теперь выпустили в общие покои, где лениво слонялись молодые, небрежно одетые одолиски, и где уже с утра царила эта толстая султанша. Если бы Настасья не увидела Махидевран собственными глазами, она бы никогда не поверила, что на свете может существовать такая женщина. Но, удивившись и даже испугавшись поначалу, Настасья, какой несчастной и униженной не чувствовала она себя в то утро, дерзко поклялась в душе: «Научусь еще получше». Адалиска-сербиянка сказала Настасье, что у Махидевран здесь 70 служанок. «А у меня будет 170, а то и больше», — засмеялась Настасья. Махидевран мгновенно отметила этот несвойственный гарему смех, но не поинтересовалась новой рабыней. Да и зачем? Разве выпросить ее у Валиде для самых унизительных прислуживаний? Но даже этого не позволила себе Махидевран, ибо заметить значит унизить себя, свою султанскую гордость, которая не имела ничего общего с прежней гордостью девушки из дикого горного племени, а стала высокомерием и важностью. Так бедной Настасье суждено было столкнуться с чванливой черкешенкой. Прежде чем увидела она повелительницу гарема Валиде Хафсу и высочайшего властителя всех этих заблудших душ, султана Сулеймана. Пока не видела их, не верила до конца в то, что с нею случилось. Чванливая Махидевран даже развеселила девушку, и Настасья еще долго не в силах сдержаться, смеялась при воспоминании о черкешенке, и удивленные одолиски, ждавшие от новенькой вздохов, слез и отчаяния, а не веселья, назвали ее уже в тот первый день Хурем — веселая, смеющаяся. С этим именем она должна была вскоре предстать перед всемогущей Валиде. Слово «Хурем» еще не предвещало беды никому. Ни Валиде Хафсе, ни султанским сестрам, ни жилистому старшему евнуху, чернокожему Кизляраге, ни всемогущественной Махидевран. А между тем скрывалась в ней угроза, как во всем необычном, ибо необычное ломает установленный порядок, а это неизбежно влечет за собой несчастье для кого-то, особенно для женщин, которые всю свою жизнь тратят на отчаяннейшие усилия навести хоть какой-то порядок в той смеси хаоса и случайностей, из которых и состоит в сущности жизнь, если на нее взглянуть глазом непредвзятым и не мужским. Хурем. Только попав за двойные, окованные железом двери султанского гарема, поняла Настасья, какую возможность она потеряла на море, поняла и пожалела. Броситься бы с кадриги в разбушевавшиеся воды, понесло бы да понесло ее, как щепку, как того дельфинчика, подстреленного безжалостным синамогой, и не было бы ни позора, ни мук, ни неволи. Вспоминалась Марунька Голодова из Рогатина, обесчещенная гусаром. Зимой пропала, не могли найти, а по весне, когда взломала лед на пруду у мельницы Подгородского, всплыла она в водяной пене, и долго еще Настасье становилось жутко от одного воспоминания про Маруньку. Слишком болела душа, когда думала, как страшно было Маруньке бросаться в прорубь, как рвалась, наверное, из-подо льда и умирала, задыхаясь, ни крика, ни жалобы, ни последнего рыдания. а теперь, может, и завидовала Маруньке.